Глава 22. Книга мудрости. Когда Игрорыцарь 999 опустился на пол зала стража, то мгновенно отплыл в другой конец комнаты, поближе к одной из поставленных дверей. Быстро набрав воздуха, он обежал вокруг большого центрального строения в поисках зверя, но его нигде не было видно. Мальчик продолжил бегать вокруг и нашел строителя с другой стороны сооружения. Он жестом подозвал Нипа, указав на свои глаза, а затем на комнату. Строитель покачал головой. Он тоже не видел монстра. Выйдя из комнаты в длинный смежный коридор, Игрорыцарь постучал рукоятью своего алмазного меча по сине-зеленым блокам призмарина, из которых состояла конструкция. Шум разнесся по всей крепости, словно стук кузнечного молота по раскаленной наковальне. Подплыв к коридору, Игрорыцарь 999 остановился, чтобы прислушаться, но услышал только пузырьки и плеск воды. Внезапно он видел яркий свет справа от себя и поплыл навстречу ослепительному сиянию. Завернув за угол, Игрорыцарь увидел строителя, стоящего на коленях, поскольку вся мощь лазера стража била ему в грудь. Двигаясь так быстро, как только мог, Игрорыцарь попытался защитить своего друга, но тот был слишком далеко. Нагрудная пластина строителя треснула и упала на пол, подставив его плоть под обжигающий луч света. Когда Нип вспыхнул красным, Игрорыцарь натянул свой лук и попытался выпустить стрелу в монстра. Но он был все еще слишком далеко, и стрела пролетела всего два блока, прежде чем бессмысленно упасть на землю. Наконец мальчик добрался до монстра. Он замахнулся на существо своим алмазным мечом, но его рука двигалась медленнее, чем обычно. Все еще действовал эффект усталости. Когда меч ударил стража, монстр вспыхнул красным, а затем мгновенно взмыл вверх вне пределов досягаемости. Но луч предательски оставался сфокусированным на строителе. Игрорыцарь приблизился к другу, протягивая меч, чтобы блокировать ослепительный лазер. Но прежде чем он смог добраться до Нипа, строитель бросил на игрока, который не игрок, невероятно печальный взгляд. Его предметы медленно опустились на дно зала. «Нет!» — закричал Игрорыцарь. Но было слишком поздно. Строитель исчез. Развернувшись, игрок, который не игрок, в ярости посмотрел на древнего стража. Затем подплыл к ближайшей двери, чтобы глотнуть воздуха. Выйдя на открытое место, он указал на шипастого гиганта своим алмазным мечом, медленно пятясь назад. «Ты меня слышишь, не так ли?» — крикнул Игрорыцарь в воду. Страж посмотрел на него, и брови над его глазом нахмурились от гнева. «Ты убил моего друга! Пришло время расплаты!» Двигаясь быстрее, Игрорыцарь увлек зверя за собой. Вспышка обжигающего света вырвалась из глаза монстра, направляясь в голову Игрорыцаря, но он был готов к атаке. Мальчик поднял свой алмазный меч и легко отразил луч. «Со мной это не сработает, монстр!» — завопил Игрорыцарь. «Если ты хочешь победить меня, тебе придется спуститься сюда!» Древний страж погасил свой лазер, медленно опустился к полу и приблизился к Игрорыцарю 999. Просунув голову в воздушный карман, образовавшийся у ближайшей двери, игрок, который не игрок, продолжал пятиться, пытаясь создать видимость того, что он боится. Это было нетрудно. Он на самом деле был в панике, но отказывался сдаваться, потому что если сдаться сейчас, будет потеряно все. Игрорыцарь продолжал отступать, но в конце концов добрался до конца комнаты и врезался в стену зала. Видя, что его жертве некуда бежать, древний страж взмахнул своим гигантским хвостом и бросился вперед. Его длинные шипы попытались вонзиться в Игрорыцаря 999, но железный меч мальчика оттолкнул их. В то же время алмазный меч потянулся к огромному глазу. Как и ожидалось, существо попятилось, чтобы уберечь око, но внезапно сзади оказалась охотница, и ее острый, как бритва, меч вонзился монстру в спину. Разворачиваясь, страж бросился на нее, но тут с другой стороны оказался крафтер. Его меч вонзился в бледно-желтую плоть монстра. Увидев, что окружен, древний страж начал подниматься вверх. «Сейчас!» — скомандовал Игрорыцарь. Камнерез нырнул и приземлился прямо на спину монстра. Его могучая кирка опустилась и вспорола покрытую чешуей кожу. Прижав стража к земле, все атаковали его, один за другим нанося удары по телу существа и стремясь отомстить за смерть строителя. Не останавливаясь, чтобы глотнуть воздуха, друзья продолжали атаку, и монстр вспыхивал красным снова и снова. Когда его хитпоинты были почти израсходованы, существо выпустило длинную цепочку пузырей и перевернулось на бок, уронив с себя камнереза. Игрорыцарь подошел к двери, чтобы быстро глотнуть воздуха, затем вернулся к существу и заговорил. «Ты убил моего друга, и теперь моя очередь убить тебя», — сказал мальчик. «Твой создатель, Херобрин, не сделал тебя достаточно сильным, чтобы противостоять всем нам. Его высокомерие, как и твое, привело к провалу». «Ты ошибаешься», — сказал древний страж. Его голос был наполнен шипящим звуком миллиона пузырьков. «Я не был создан Херобрином. Этот мерзкий тип не знает ничего о моем существовании. Если бы знал, то был бы здесь, пытаясь уничтожить меня». Игрорыцарь в замешательстве отступил на шаг. «Если ты не был создан Херобрином, то кто же тебя создал?» «Оракул», — ответила могучая рыба. Страж с трудом перевел дыхание, затем повернул свой большой глаз так, чтобы смотреть прямо на Игрорыцаря 999. «Что?» — не понял Игрорыцарь. «Я в это не верю». «Она сказала, что ты так и скажешь», — ответил страж. «Оракул создала меня с целью обучения тех, кто приходит к подводной крепости, и те, кто усвоит урок, получат награду». «И какова же награда?» — спросил мальчик. «Ну, конечно, книга мудрости». «Где эта книга?» — не переставал допрашивать Игрорыцарь. «Она заложена во мне. Только через мою смерть победитель сможет получить книгу», — ответил древний страж. «Ты хорошо усвоил урок, как и предсказывала Оракул. Игрорыцарь 999 действительно достоин. Он первый, кто придумал, как превзойти меня в бою. Ты действительно игрок, который не игрок». Страж боролся за каждый вдох, могущий стать последним. «Иногда», — проскрежетало чудовище, — «урок заключается в путешествии, а не в пункте назначения». И древний страж исчез, оставив после себя множество светящихся шаров опыта и книгу в кожаном переплете. Игрорыцарь взял древний на вид том, и шарики опыта вонзились в его тело. Отойдя в сторону, он подошел к двери и шагнул в воздушный карман. Тут же рядом оказались Крафтер, Охотница и Камнерез. «Ну что ж», — потер руки Крафтер, — «что там написано?» «Я еще не открывал», — ответил мальчик. «Чего ты ждешь?» — спросила Охотница. «Прочитай быстрее, чтобы мы могли поскорее убраться отсюда». Камнерез подошел к нему, но ничего не сказал. Его крепкая фигура выражала молчаливую поддержку. «Эта книга покажет мне, где найти мудрость и мужество, чтобы встретиться лицом к лицу с Херобрином и использовать оружие Оракула», — подумал игрок, который не игрок. «Без этого мы бы точно проиграли. Но теперь я буду знать, где найти то, что мне нужно, чтобы спасти Майнкрафт и всех друзей». Вздохнув с облегчением, он осторожно открыл книгу. Вглядываясь в древний том, мальчик не мог поверить в то, что увидел. Перевернув лист, он увидел то же самое. Перелистывая страницу за страницей, Игрорыцарь снова и снова видел одно и то же. «Что это? Какая-то шутка?» — закричал Игрорыцарь. Его глаза наполнились гневом и разочарованием. «Что не так?» — спросил Крафтер. «Что там написано? Где ты можешь найти то, что тебе нужно, чтобы победить Херобрина?» Игрорыцарь 999 посмотрел на книгу, не веря увиденному. Каждая страница была зеркальным листом, отражающим его самого. «Мне нужно было узнать, где найти храбрость и мудрость, чтобы победить Херобрина, а все, что я получаю, это свое отражение!» — воскликнул Игрорыцарь. Его голос был полон гнева. Передав книгу Крафтеру, Игрорыцарь развернулся и в ярости уставился в стену. «Мы сражались с монстром. Строитель умер из-за этой жестокой шутки», — подумал он. «Кто знает, сколько нипов пострадало, сражаясь со стражами на поверхности океана. И мы сделали все это только ради зеркала. Оракул!» Но музыка Майнкрафта молчала. Забрав книгу у Крафтера, мальчик поднял глаза к потолку. «Мы должны уйти отсюда до того, как закончится действие зелья ночного видения», — произнес Игрорыцарь. Посмотрев на место, где все еще плавали предметы строителя, мальчик вздохнул. Он чувствовал себя преданным и побежденным. «Все», — сказал игрок, который не игрок. «Пойдем отсюда». Он поплыл вверх, двигаясь в комнату высоко в стене. Но вместо того, чтобы следовать по извилистым коридорам, которые изменились по крепости, Игрорыцарь двинулся прямо вверх. Достав свою алмазную кирку, он легко прорубил дыру в потолке. Мгновенно ребята оказались в открытой воде, где повсюду плавали синие колючие стражи, гоняющиеся за осьминогами. Прежде чем кто-либо из одноглазых рыб заметил их, они достигли поверхности и забрались в свои лодки. Оглядев океан, Игрорыцарь увидел нипов, но, к сожалению, некоторые лодки уже были пусты. Снова вздохнув, мальчик направил свою лодку к берегу и скомандовал остальным о возвращении. «Поплыли, нам нужно возвращаться в деревню». Пока они двигались к берегу, Крафтер подогнал свою лодку поближе к лодке Игрорыцаря. «Как ты думаешь, что означает эта книга?» — спросил молодой нип. Игрорыцарь вздохнул. «Я не знаю. Может быть, она ничего не значит. Может быть, Оракул решила зло пошутить, как и Херабрин, и сыграла с нами эту шутку просто ради забавы». «Я не могу в это поверить», — сказал Крафтер. «Это все должно что-то значить». «Все, что мне было нужно, это знать, как победить Херабрина», — уныло произнес Игрорыцарь и вздохнул. «Возможно, она пыталась объяснить, что мужество и мудрость, которые нужны, уже есть во мне». «И это возможно», — ответил Крафтер. «Но она могла бы просто сказать это мне», — сердито сказал мальчик. «Строителю и другим пришлось пожертвовать своими жизнями, чтобы я узнал это. Как несправедливо». Затем он посмотрел прямо в голубое небо и закричал. «Ты слышишь меня, Оракул? Это нечестно!» Музыка в Майнкрафте смолкла окончательно. «Возможно, ты бы по-настоящему никогда не усвоил этот урок, если бы тебе просто сказали эту вещь», — размышлял вслух Крафтер. Игрорыцарь снова вздохнул и кивнул головой. «Я знаю, что могу быть смелым, когда это необходимо», — сказал игрок, который не игрок. «И я не идиот. В моем толстом черепе есть немного мудрости, но я не чувствую, что этого достаточно. Здесь есть что-то, чего мне не хватает». Он вытащил книгу мудрости и уставился на ее блестящие страницы. «Созерцание собственного отражения на самом деле не помогает мне найти то, что мне нужно. Здесь есть что-то еще, чему я должен был научиться. Но вот чему?» Он посмотрел на спокойные голубые волны. Всплески играющих неподалеку осьминогов дополняли эту прекрасную картину. Мальчик увидел приближающуюся береговую линию и деревню, которая только-только виднелась вдалеке. Чувство страха начало наполнять Игрорыцаря, когда он увидел, что деревня приближается. Мальчик понимал, что совсем скоро Херабрин будет здесь, а он все еще не знал, что делать. Все полагались на то, что Игрорыцарь спасет их, а он даже не знал, как спастись самому. Гнев начал закипать в его душе. «Я не знаю, что делать, Крафтер. Я боюсь, что подведу всех». «Не отчаивайся, игрок, который не игрок», — сказал Крафтер. «Ты найдешь способ. Ты всегда находишь выход». «Ты не понимаешь, Крафтер», — вспылил Игрорыцарь. «Это был мой последний шанс. Мне предстоит встретиться с Херабрином в бою, и я знаю, что не смогу победить его. Предполагалось, что эта книга расскажет мне, как противостоять ему, но она мне ничего не дала. Ничего! Что мне теперь прикажешь делать? Херабрин приближается, я чувствую это, он идет за мной. И знаешь, что у меня есть, чтобы остановить его? Ничего!» Крафтер замолчал. Игрорыцарю стало неловко за то, что накричал на друга, но он был так расстроен и зол, поскольку не знал, что делать. Гребя к берегу, мальчик пытался представить, как побеждает Херабрина. Но в своем воображении он разглядел лишь себя, лежащего на земле, и Херабрина, стоящего над ним со злобной улыбкой на квадратном лице.